Именно в 1860-1870-х годах в России происходит перелом, еще один, в отношениях власти и общества. Парадоксально, что он приходится на период либерализации жизни страны, то есть происходит именно тогда, когда в ней стали возникать кардинальные изменения. Впрочем, может быть, в этом и состоит одна из закономерностей либерализации политических режимов. Как бы то ни было, именно в эти годы романтиков, боровшихся за перемены в первой половине столетия, сменяют суровые реалисты, требующие слома всего и вся. К сожалению, поворот к реализму в России означал не признание обществом объективной действительности со всеми ее приятными и неприятными сторонами, а то, что в этой действительности была объявлена непримиримая война. В то время, когда Европа начинала смотреть на капитализм трезвыми глазами, думая о его совершенствовании, Россия огульно отрицала за ним какие бы то ни было достоинства. Попытки объяснить указанный перелом только сословными, мол, обеспеченное дворянство сменили малоимущие разночинцы, или психологическими, просвещенный, уравновешенный слой вытеснен малокультурным, непредсказуемым, озлобленным, причинами представляются не совсем убедительными. Дело не только, а может быть и не столько в этом, дело вообще не в характере и особенностях русского общества. В отличие от Западной Европы, сумевшей включить в правильную политическую жизнь всю оппозицию, вплоть до социалистов, в России общественные конфликты становились острее от десятилетия к десятилетию. В этом уж точно повинен не только характер интеллигенции, но и то, что самодержавные правительства предоставляли обществу решение лишь некоторых не совсем политических задач, отказывая оппозиции в праве на легальное существование. В таких условиях практически каждая неполитическая и нейтральная организация или кружок – шахматный клуб, воскресные школы, литературный фонд – превращались в очаг сопротивления абсолютизму. На подавление властями общественной инициативы, во многом, кстати, вызванных жизнедеятельностью самих властей в конце 1850-х, начале 1860-х годов, общество ответило готовностью к бунту. В этом смысле оно, как и народ в целом, всегда было равно русскому правительству. Вольность, то есть произвол, своеволие, противопоставлено и у тех, и у других понятию свободы. Ведь свобода – явление историческое, обусловленное и ограниченное свободой других людей, ее можно приобрести или потерять. Воля же отношения к истории почти не имеет, это нечто генетическое. Впитанная с молоком матери, у нее есть только один источник и только одно ограничение – мне так хочется. Оставим на время ошибки и недочеты правительства и вернемся к особенностям российской интеллигенции, того слоя подданных императора, который в 1860-х годах насчитывал около 20 тысяч человек. А к концу столетия более 200 тысяч, но и тогда это составляло всего 0,2% от 125-миллионного населения империи. Однако именно это меньшинство во многом определило характер политической жизни России во второй половине XIX века. Не будем забывать, что социальная ущербность интеллигенции дополнялась ущербностью культурной, ведь в России интеллигент жил как бы в двух культурных слоях – национальном и мировом, европейском, что приносило ему дополнительные трудности, заставляло мучительно искать свое место в реальной жизни, а если получалось, не получалось же достаточно часто, то подменять реальную жизнь мечтой. Ценности, знания, идеи, почерпнутые интеллигенцией в Европе, постоянно приходили в вопиющие противоречия с отечественной действительностью, а потому усваивались ею поверхностно, оставляя чувство неудовлетворенности и обиды на власть придержащих. Последние, по мнению либералов и радикалов, не позволяли прогрессу закрепиться и победить в России. Именно поэтому заимствованные идеи и ценности получали у общества сугубо утилитарные применения. Или, как писал Бердяев, интересы распределения и уравнения всегда превалировали над интересами производства и творчества. Это касалось не только экономических, политических и социальных идей. Даже от философских истин интеллигенция требовала, чтобы они превратились в оружие общественного переворота, народного благополучия, людского счастья. В 1870-х-1880-х годах позитивизм, материализм странным образом сделались для нее средством утверждения царства социальной справедливости. Отыскивая правду истину, российские образованные классы не собирались останавливаться на этом. Им мало было найти истину. Правда, с их точки зрения, должна была обязательно оказаться правдой и справедливостью, иначе в ней не было никакого проку для страны, народа, общества, прогресса. Возведя народ в ранг божества, общество забывало, вернее, не задумывалось, что зло русской жизни, деспотизм и рабство не могут быть побеждены известными крайними учениями, несущими лишь иной деспотизм и иное рабство. Честно говоря, обществу было достаточно трудно задуматься об этом, поскольку в своем истовом народолюбии, стремлении выровнять положение различных социальных групп, оно совершенно не обращало внимания на свободу личности и воспитание правосознания населения. Даже российские либералы в 1860-х годах отказывались от требования введения в стране конституции ради создания утопического государства правды и справедливости. А ведь свобода и неприкосновенность личности существуют только в конституционном государстве. Что касается народников-радикалов, то те устами Михайловского открыто заявляли: «Свобода есть великая и соблазнительная вещь. Но мы не хотим свободы, если она, как бывало в Европе, только увеличит наш вековой долг народу». Иными словами, от свободы отказывались ради немедленного перехода к социалистическому строю, который должен был разом решить все проблемы. Все это напоминает максимализм подростков, отказывающихся от чего-то нужного и в целом им симпатичного на том основании, что их требования ко взрослым выполнены не полностью, что им не разрешили делать всего, чего им хотелось. В одном ряду с такой задержавшейся детскостью стоит и упование интеллигенции на то, что Россия – молодая страна, что она так выходит на арену политической жизни, что ее отставание от Западной Европы есть преимущество, позволяющее избежать ошибок и провалов старых народов. На самом деле юниорские взгляды, царившие в обществе, говорят не о преимуществе молодости, а не умении дорожить и распоряжаться чужим и собственным национальным наследством. Попытки любой ценой избежать капитализма, буржуазных социально-политических порядков приводили к появлению крайне утопических проектов. Утопии – это то ли мечты, замешанные на реальности, то ли реальность, настоянная на мечтах, но в любом случае они являются делом далеко не безобидным, а зачастую и весьма опасным. Ведь утопист желает лично привести общество к идеальному гармоническому равновесию. Уникальность подобной задачи заставляет его дорожить малейшей деталью своего плана, а ограждать его от любой критики. Отсюда стремление утописта к регламентации всего и вся, нетерпимость к инакомыслию, ведь только он знает, как доставить человечество к светлым вершинам. Это делает подобные планы весьма сомнительными с точки зрения гуманизма, вечных человеческих ценностей, хотя и очень привлекательными по своей простоте, открывающимся перспективам скорости их достижения. Утопист, безусловно, отвергает социальную несправедливость, приветствует политическое равенство и обеспечение равных возможностей для владения людьми всеми богатствами мировой культуры. Однако все это предназначается им для дальних поколений, для тех, кто придут на смену сегодняшним строителям нового общества. Сами же эти строители, то есть ближние, остаются лишь материалом, подлежащим обработке и переделке.